Пределы любви. Для начала давайте проанализируем ваши текущие отношения с помощью визуализации. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните и расслабьтесь. Вспомните себя в первых сексуальных отношениях. Теперь представьте себя в красивой комнате и свою бывшую любовь рядом. Визуализируйте лежащую между вами границу. Прозрачная или непрозрачная? Большая или маленькая? Из какого материала? И кто ее контролирует? Граница общая? Или она принадлежит только одному из вас? Меняется ли она со временем, обстоятельствами и потребностями? Например, один из вас пережил потерю и чувствует беззащитность. Видна ли граница окружающим? Одинаковая ли она с обеих сторон, или она отгораживает вас двоих от остальных, как будто вы в пузыре, как бывает во время первой любви, всепоглощающей и безраздельной? Глядя на ситуацию теперь, из будущего, видите ли вы счастье и комфорт? Воспринимаете ее сквозь розовые очки или содрогаетесь при одном воспоминании? Теперь запишите или нарисуйте все это в дневнике обучения. Давайте освежим в памяти, что такое здоровые границы. Вы наверняка помните, что мы сравнивали их с кожей, достаточно прочные для защиты и гибкие для адаптации. Соответствуют ли этому границы прошлых отношений? Некоторые так крепко обеими руками цепляются за прошлое, что настоящее уже нечем ухватить. Ян Глайдвейл. Кто-то легко переживает первую любовь и живет дальше с плохими, хорошими или нейтральными воспоминаниями. Другим она задает идеал, которому они всю жизнь пытаются соответствовать. Не все осознают, как часто тащат с собой багаж даже из хороших прошлых отношений в настоящие. На заметку. В первую очередь проверьте наличие эмоциональной границы, отделяющей прошлую любовь от нынешней. Пример из практики. Джеймс, 47-летний бухгалтер, записался к Дженни на семейную консультацию. Но его жена отказалась, хотя он уже несколько лет уговаривает ее. Джеймс решился прийти один, чтобы хоть что-то сдвинулось с места. Джеймс несчастлив в отношениях, хотя со стороны их семья кажется идеальной. Друзья начали замечать, что жена потеряла к нему интерес, и Джеймс чувствует себя одиноким. От нечего делать он начал искать в интернете старых друзей и бывших подруг, и одна из них откликнулась. Окрылённый воспоминаниями о счастливой юности, он решился на встречу с ней. Дженни попросила его описать отношения, которые ему лучше всего запомнились. Он поведал о страстной любви, в которой женщина его идеализировала. Заметный контраст с его браком. Тогда же у него была компания близких друзей. Он чувствовал себя востребованным. Очевидно, ему хотелось бы испытывать нечто похожее и теперь. Дженни предупредила его об опасности попыток воскресить прошлое. Что, если его жена узнает о встрече с бывшей любовью? Что она тогда сделает? Если разведется с ним из-за измены? Что о нем подумают дети и друзья? Нельзя ли сделать вывод из положительных сторон этих отношений, не возобновляя их? Если применить к ситуации треугольник Карпмана, то становится очевидно, что в нынешних отношениях Джеймс в роли жертвы. Если он встретится со своей бывшей и об этом станет известно жене, то для нее он станет преследователем. Как паре перейти из треугольника Карпмана в треугольник победителя? Джеймс решил прямо обсудить с женой свои чувства, не уклоняясь более от неприятной темы. На консультации он понял, насколько несчастен, и что не он один в этом виноват. Чему нас учит история Джеймса? Он забыл, кто он на самом деле, и перестал к себе прислушиваться. За столом дискуссий строгий голос родителя приказывал ему собраться и перестать ныть. Всю заботу он направил на собственных детей. Это неплохо, но при этом он нисколько не заботился о себе. Однако его юношеский бунтарский дух не желал больше терпеть. Отсюда и искушение в Фейсбуке. Джеймс научился учитывать свои чувства. В первую очередь, ему потребовалось изменить отношение к самому себе. К моменту консультации его брак, скорее всего, было уже не спасти. Увы, большинство признает проблемы в отношениях только тогда, когда уже слишком поздно. Но если заметить проблему и вовремя принять необходимые меры, отношения можно спасти. Джеймс пропустил первые звоночки, но у вас еще есть шанс. Вы можете извлечь урок из прошлых отношений, но как еще вы способны улучшить или даже спасти имеющиеся отношения? Упражнение «Баланс отношений в настоящем». На первом шаге вы узнали, как достичь баланса внутри себя. Теперь, сохраняя его, нужно прийти в равновесие с другим человеком, который, как мы надеемся, тоже заботится о внутреннем балансе. Чтобы проверить, насколько сбалансированы отношения, ответьте на несколько вопросов и запишите ответы в дневник обучения. Ценности и убеждения. Вы разделяете политические, религиозные и культурные ценности друг друга. Если нет, возникают ли из-за этого конфликты, и вам нравится искать истину в спорах? Деньги. Если вы живете вместе, то совпадают ли ваши взгляды на семейный бюджет? Есть ли проблема в деньгах? Возможно, их или эту тему контролирует только один из вас. Вы жалуетесь, что не распоряжаетесь деньгами, но втайне испытываете облегчение. Забота. Вы в одинаковой степени заботитесь друг о друге. Или заботится один, а другой либо пользуется этим, либо не знает, куда от этого деться. Социальный класс. Вы оба или один из вас в курсе социальной иерархии. Сходство или разница в происхождении способствовали отчасти взаимному притяжению. Веселье. Часто ли вы развлекаетесь? Кто чаще всего бывает инициатором? Не сложилось ли, что теперь вы веселитесь только с детьми, а не друг с другом? Эмоции. Проявлять эмоции совершенно нормально для всех. Не считается ли один из вас более эмоциональным? Зависть и конкуренция. Вы в чем-нибудь конкурируете? Как вы с этим справляетесь? У чьих потребностей приоритет? Искра. Глядя на партнера, вы вспоминаете момент, когда между вами впервые пробежала искра. Сексуальная близость. Вы еще занимаетесь любовью? Несексуальная близость. Вы держитесь за руки и иногда поглаживаете партнера по спине, проходя мимо. Решение проблем. Как вы решаете проблемы? Придерживаетесь конкретной темы обсуждения или начинаете припоминать друг другу старые грехи? Надеемся, что ответы помогут по-новому взглянуть на отношения. Но могут и вскрыть неприглядную правду. Они указывают, в какой области отношения не сбалансированы. Например, не заставил ли вас задуматься вопрос о том, кто больше заботится? Иногда кажется, что это только вы. Возможно, партнер готовит вам чай по приходе с работы, тогда как вам нужно 5 минут его внимания, чтобы рассказать, как прошел день. Чай — это хорошо, но не совсем то. На заметку. Слушайте партнера, а не думайте, что умеете читать чужие мысли и чувства. Это значит, что нужно обсуждать конкретные вещи. И если один из партнеров начинает копаться в прошлом, например, заявляет: «Но в прошлом месяце ты сказал, сделал», надо прерваться и вернуться к разговору позже. Не торопите процесс улучшения отношений. Терпение и время сделают свое дело. Развод в среднем возрасте. Сейчас, в зрелом возрасте, разводятся все чаще. Птенцы вылетели из гнезда. Самое время обновить отношения. Многие считают это шансом вместе открывать для себя новые увлечения, например, заняться сальсой и снова радоваться жизни вдвоем. Только не надо ждать этой возможности слишком долго. Судя по статистике разводов пар 60+, и клиническому опыту Дженни, многие попытки возродить отношения на этом этапе бесполезны. Поезд ушел. Вдохнуть жизнь в угасшие отношения труднее, чем заранее что-то предпринять и добавить в них огоньку. Многие пары посвящают все время детям и откладывают совместные развлечения, будучи уверенными, что наверстают в любой момент. К сожалению, есть много примеров тому, что, по крайней мере, для одного из партнеров веселье не то, чем занимаются в строго отведенное время.